Глава 61. Бесовские. Парни маются у подоконника напротив кабинета. Воробей с ними. С уроков сбежал опять. Как самочувствие не спрашиваю, сам вижу. Рассматривает удовлетворенно Аишу Арсен. Жена у тебя, брат, редкая красавица и умница. Разглядывает стенд с кубками и фотками чемпионов. В центре фото Рустама. Кто-то из мелких на защитном стекле подрисовал черным маркером его фотки-клыки. Информация просачивается, как не умалчивай. Оперевшись плечом на косяк и сложив руки на груди, в дверях кабинета стоит сам Рустам. Подходим ближе, останавливаясь напротив друг друга. Рустам с Арсеном пожимают руки. «А это ваши чемпионы, как я понимаю», — с улыбкой переводит взгляд на пацанов Арсен. «Мы только бесовские». Делая шаг вперед, набычивается Яшин. «Это Иван, я тебе рассказывал. Иван, это мой старший брат Арсен Давидович». «Здравствуйте», – пожимают руки. «Так и не привез ко мне в гости». «Я в вечном цейтноте, ты же знаешь. Да и отца было нельзя оставить в последние годы надолго». «Отца заберу. У нас рядом с домом пансионат хороший. Достаточно, что ты о его детище заботишься, а мы там уж сами. Нам с семьями проще. Дети у нас уже взрослые. Сразу надо было. Но мы думали, что еще придет в себя». Воробей подбегает к Аише, прижимаясь к ней сбоку. «Это Тарханов Марат, представляю всех по очереди. Дохожу до Воробья. А это Женька, про него тоже говорил». «Ну, привет, Надежда Спарты». Присаживаясь перед малым, тянет ему руку Арсен. Он, смущаясь, пожимает. «Может, начнем уже?» Смотрит на часы Рустам. «Ты чего это, Надежда Спарты? Опять школу прогуливаешь?» Шепчу тихо Воробью. «Да, там музыка два урока». «Иван, за музыку малому объясни», подмигиваю Яша. «А ну-ка, камон!» – кивает ему строго Яшин. «Марат, пойдем. Как полноправный акционер, он имеет право присутствовать на собрании. Раздаю распечатки с графиками и цифрами. Начнем с меня. Сначала я отчитаюсь кратко за период своего управления, потом Рустам, потом Аиша, чтобы у нас у всех была адекватная картина происходящего. В моем отчете много увесистых сумм, много регалий, внушительные имена спонсоров и покровителей школы. В отчете Рустама только рост дивидендов по акциям, значительный. «Это показатель грамотного управления организацией», – разводит он руками. «Так ты просто растратил набранный мной фонд школы, Рустам. А ты потерял всю нашу коммерческую спортивную элиту, расторгнув с ними договоры. Ой, или ты просто перезаключил их лично на себя, ограбив Спарту. Проценты с наших договоров идут на развитие нового комплекса», – возмущенно встревает Тарханов. «Ограбить – это перевести активы и дивиденды и вывести на свой счет, Рустам». Начинается спор. Арсен молчит, поглядывая в окно. «Хватит», – торможу я. «Пусть Аиша продолжит». Аиша отчитывается за свой короткий период управления Спартой. Начиная с проблем, которые были в школе на момент, когда она приняла дела, и заканчивая нашим проектом со спортивным интернатом. И снова это перерастает в жаркий спор. «Школа – это социальный лифт. Дети на нем поднимаются вверх и оттуда уже усиливают школу. Такова была концепция отца. А детям богатых родителей социальные лифты не нужны. Это уже другая история. Правь школы ты, а не я, никого из там стоящих бы здесь не было». Тыкаю пальцем за дверь. «Отчего же? Тарханов, Шмелев? Они достигли высот, потому что шли командой среди остальных. Чемпион не возникает в пустоте или среди слабых спортсменов. А не было бы меня и нашей команды, и ты бы не стал чемпионом, Рустам». «И здесь, оказывается, твоя заслуга», — со злым сарказмом. «Не бери на себя так много. Это слова отца». «Да мне плевать», — одними губами. Подскакивает на ноги. «Это только моя заслуга», — пихает в эмоциях стул Рустам. Напротив Тарханов, его зажимает. Он зло пихает обратно. Стол со скрипом смещается и бьет по бедру Рустаму. Тарханов тоже подскакивает на ноги. Встречаясь взглядами, они оскаливаются. «Марик», – сжимает его предплечье Аиша, – «спокойно». «Свой голос отдаю бесу», – швыряет на стол бумаги Марат. «За интернат и по другим вопросам тоже. Во главе детской школы не может стоять уголовник и садист». «Ты чё сказал?» – взвивается Рустам. «Уголовник, который избежал уголовной ответственности». «Пойдем, Марат, пусть братья поговорят без нас сначала». Вежливо подталкивает его к двери Аиша. «Извините, Арсен». выдыхает Тарханов. «Бес, я там буду с командой. Мы все пойдем за тобой, даже если Спарту нужно будет создавать с нуля». «Отличное шоу!» – злится Рустам. «Браво!» «Сядь!» Тяжелым взглядом смотрит на него Арсен. Сжимает переносицу. «Ты, Арсен, не в теме, если честно. Тебе сейчас бес со своей повесточки на уши навешает. Поэтому я против, чтобы ты участвовал в принятии решений. Акции все-таки не твои. Я требую долю отца согласно его завещанию, Арсен». Раскладывает перед ним бумаги Рустам. «Свидетельство о браке, справка о беременности, анализ ДНК. Мальчик, исполни его последнюю волю, если ты человек чести». «Отец еще жив, твой сын еще не родился». Строго. «И вот заключение врачей о том, что отец больше в себя не придет. Он мертв». «Отцу хуже, да. Мозг умирает». «Согласно этой бумажке, завещание можно оглашать и исполнять. Тянуть некуда. Иначе Спарта развалится. А сын у меня есть еще один на подходе. Вот». Еще один пакет документов. Справка о беременности, ДНК-тест. Только имя женщины другое. «Может, и дочь есть?» Тихо кипит Арсен. «Может быть. Это мои проблемы, как я исполняю волю отца. Он хотел династию. Я это обеспечу». «Позор ты нам обеспечишь. Недостойно». «Отец не исключил меня из завещания. И это ни тебе, и ни тебе. По очереди смотрит нам в глаза. Решать, достойно или нет. Мои дети, его внуки, нуждаться не будут. И их жизни будут посвящены спорту, как он хотел». Достаю файл с завещанием. Передаю Арсену. «Это оригинал. Теперь он на твоей совести, брат». «Тянуть некуда, это верно. Волю отца исполни в его присутствии». Тяжело поднимается Арсен. «Завтра. В присутствии также всех братьев. Все будет по чести».